Спасибо, мастер, принял я решение, с удовольствием познакомлюсь с этим специалистом. Ну, это только если он согласится принять нас обоих, а не только одного меня, в знак старой дружбы, сказал Джерил, нанеся удар по моим ожиданиям. Хотелось бы пообщаться лично, задумчиво сказал я. Скажите, что заказчик денежный, но придирчивый, и хочет сам обсудить все детали, чтобы получился шедевр. Это правильный подход, иначе чем за шедевр этот мастер и не берется, кивнул Архимаг. Возможно, ты слышал о нем, это Грандмаг Гридбинг, из Драмарского королевства. К стыду моему, нет, покачал я головой. Он, наверное, в возрасте, да, в том возрасте, когда каждый год сверх, уже подарок. Это многое объясняло. Значит, к моменту начала войны с демонами он был уже мертв, поэтому и не смог отметиться в ней. Так что мне и рассказать о нем было некому. Интересно только, как он в таком преклонном возрасте умудряется делать сложнейшие артефакты. Джерил не упоминал бы слово «шедевр», рекомендуя его как мастера для этой работы. Наверное, Гридбинг, как очень богатый человек, купил артефакты, позволяющие работать и в таком почтенном возрасте. Об одном из таких я сам недавно вспоминал, так что все возможно. Сообщите мне, согласится ли он встретиться со мной, как удастся выйти с ним на связь, мастер, сказал я Джерилу, и тот кивнул. Скажу, но быстрого ответа не жди. Сначала нужно, чтобы он выкроил время из своего графика, чтобы переговорить со мной. Это чрезвычайно организованный человек, стремящийся с пользой использовать каждую минуту того времени, что ему еще осталось прожить. Я свяжусь с его помощницей, попрошу внести меня в график для переговоров. Перед тем, как уйти, попросил Архимага установить для меня коммуникационный портал с Мартоном. Король не сказал мне, через кого я должен поставить ко двору готовые сигнализации. Возможно, подразумевалось, что через камергера, при котором мы обсуждали сделку. Но камергеру я явно не нравился, и отдавать в его руки готовый заказ я был не готов. Мало ли он, чтобы подгадить мне, попросит какого-то знакомого артефактора что-то незаметно подпортить в моих сигнализациях, чтобы скомпрометировать меня. Это чтобы создать сложный артефакт, надо сильно стараться, а чтобы сломать, много знаний не надо. О том, какие страсти бурлят при любом королевском дворе и какие подлые приемы пускают в ход, чтобы свести счеты, мне много рассказывали на войне те, кто был раньше вхож во дворцы. Ни один из них бы не сказал, что это мое предположение абсурдно. Напротив, только похвалили бы за предусмотрительность. Так что лучше я отдам сигнализации Мартону. Вот уж ему точно такое и в голову не придет, в особенности когда я расскажу ему, что эти артефакты будут охранять и его дворец тоже. Ну и доказательство будет для Джерила, что эти артефакты действительно заказал король, а то мало ли я дурю его. Не помешает еще раз доказать, что я играю с ним честно, он сам был немало погружен в интриги при дворе в свое время, работая на короля, и может периодически испытывать приступы недоверия даже и ко мне. Ну и еще один момент, проработав десятки лет на короля, старик уже по привычке питает большое уважение и к нему, и к его родичам. Без лишних слов помог мне и в тот раз, когда шла война с Сесерией, мне понадобилась партия однотипных артефактов, и в этот раз, а то ведь обычно начинаются капризы, стоит только попросить сделать то, что он уже освоил в совершенстве. Поговорю с наследным принцем при нем, глядишь, несколько последующих встреч со мной будет покладистее, аура от королевской семейки распространится и на меня, а то я заметил, что с ним легче иметь дело даже и после визитов к нему вместе с Джоан. Хватает того, что она королевская племянница, чтобы с ним поладить побыстрее. А уж как тогда разговор с наследным принцем должен поднять мой авторитет у артефактора. Глава 23. Джерил пытался сохранить бесстрастное лицо, когда устанавливал коммуникационный портал для меня с принцем, но я слишком хорошо изучил старика, чтобы понять, что он взволнован. Ну и когда сделал свое дело, тут же поспешно вышел, боясь помешать моему разговору с такой важной для него фигурой. Рассказал удивленному неожиданным вызовом Мартону, что по приказу его отца изготовлены уникальные охранные сигнализации, особо подчеркнув, что несколько из них предназначены для него, и что опасаюсь передавать их с камергером, учитывая, что он достаточно злобно реагирует, когда я появляюсь при дворе. Мартон только хмыкнул и похвалил меня за правильный образ мыслей. «Все верно, Дейникан может быть настоящей занозой в заднице», — сказал он. «Граф, сможете прибыть во дворец в течение получаса? Конечно, ваше высочество, тогда жду. Ну да, а то, можно подумать, я бы вызвал принца, если бы не мог прибыть практически сразу. Армия, прекрасная школа в таких вопросах. Если тревожишь командира по важному делу, то будь готов немедленно предстать перед ним, чтобы объяснить все лично. Иначе нарвешься на неприятности, даже если поднял нужный для него же вопрос. Подавляющее большинство начальников любит общаться лично с теми, кому поручают что-то важное, и лично же принимать у них отчет о выполнении. К принцу меня провели, я поклонился и остался стоять у входа. Он с удивлением посмотрел на меня, мол, почему я не подхожу к нему и не передаю ему сигнализации. В ответ кинул взгляд на его свиту. Вспомнив, что я предупреждал, что вещь секретная, он кивнул и выгнал два десятка своих приближенных из кабинета, оставив только двух грандмагов-телохранителей. Против их присутствия я уже не возражал, у нас война с сектой, без охраны принца оставлять никак нельзя. Если уж один из них предатель, то и никакая сигнализация не поможет, он просто грохнет короля или принца в удобный для него момент, да и сбежит. Только после того, как мы остались вчетвером, я подошел к наследному принцу. Мартен взял сумку с артефактами, повертел один из них в руках, спросил, как его использовать. Я достал из сумки написанную от руки инструкцию, показал ее и объяснил все своими словами как можно более подробно. Принц попросил провести испытание. Я согласился, только вначале вышел и предупредил охрану, что сейчас сработает сигнализация и нет нужды врываться с обнаженными мечами спасать принца. Делал это при открытой двери, чтобы они понимали, что принц слышит мои предупреждения и я не пытаюсь их обмануть. Испытания прошли успешно. Сколько принц не изображал злоумышленника, используя разные артефакты из своей обширной коллекции, за которыми то и дело лазил в обширный ящик своего комода, сигнализация срабатывала, едва он приближался к ней на 10 метров. Войдя в раж, он велел теперь попытаться своим телохранителям. Каждый из них попробовал по два раза, сигнализация осечек не давала. Мартен поблагодарил меня, спросил, все ли мне оплачено, я ответил, что это подарок от меня королю в трудную минуту для отечества. Он немного застопорился после такого ответа, но потом кивнул и попрощался со мной. Когда шел к выходу, с ностальгией вспомнил, как наследный принц Хартений лично меня провожал после дуэли, оказывая тем самым по всем нормам этикета великую честь для гостя. Мартену такое и в голову не придет. Он даже ни разу и не просил меня научить его чему-нибудь по дуэльной части. Хоть и знает, что я специалист очень высокого класса. Да, из Мартена получится король-хозяйственник, а из Дарвуса – король-воин. Учитывая грядущую войну с демонами, второе, конечно, гораздо лучше. Надеюсь, мои контакты с Дарвусом помогут уговорить Хартению вступить в войну с высшими демонами намного раньше, чем она это сделала в прошлый раз. Не знаю только, будет Дарвус в то время уже королем или нет. Это сильно зависит и от здоровья Гундербуда Занозы, и от его желания уступить престол сыну. Второй поход на Тигурда мы затеяли только через день после первого. Я хотел и чтобы члены команды как следует отдохнули после очень утомительной вылазки, и чтобы использованные артефакты полностью перезарядились. Портальная локация такого уровня опасности показала нам вовсе не самых страшных монстров, что в ней могут таиться. Может такое появиться из ее глубин, что потребует всего, что у нас есть, чтобы отбиться. Приятно было отметить, что воодушевленные очень положительными результатами первой вылазки, все рвались в бой. Ну да, Тигурда мы, конечно, не нашли, но других добытых трофеев было столько, что ни с одной другой прежней вылазкой и сравнить нельзя. Все верно, на войне солдат сильнее всего вдохновляют победы над сильным врагом, а на охоте – богатые трофеи. Хотя и солдаты не откажутся от трофеев, а охотники – от славы победителя сильного монстра. В этот раз мы отправились в другую сторону от портала, в которой еще не были, тут тоже с болотами был полный порядок, как и по всей этой местности. Ну что ж, похоже, все-таки пришло время использовать мой великий созыв. Пройдя пару километров, остановились между двумя крупными болотами, и я на несколько секунд достал из пространственного хранилища великий созыв. Теперь остается только сидеть под защитой усадебного артефакта и ждать, кто же появится. Ждать пришлось не так и долго, одна беда, это снова был не Тигурд, но монстр, который появился в прямой зоне видимости в 500 метрах от нас, вынырнув из-за гребня небольшой возвышенности, тоже выглядел как полноправный болотный обитатель, хотя и был мне неизвестен. Тело массивное, тонн на 5, обросшее чем-то вроде мха, а лапы очень тонкие, скорее похожие на 8 щупальцев, которыми он довольно шустро перебирает. Вот оно, одно из преимуществ использования великого созыва. Появляются монстры, которые напрочь отсутствуют во всех известных мне учебниках и монографиях о монстрах. Не удивлюсь, если вот этот обросший мхом бедолага обычно напрочь игнорирует любых портальных охотников. Сидит себе спокойно на дне болота да пожирает все, что попадает в его зону атаки. Портальные охотники на дне болота в живом виде заведомо не появляются, так что ему и плевать на то, что они где-то там по суше ходят. Нетипичное поведение для монстров в портальных локациях, но кто сказал, что мы знаем все о них? Непонятно, есть ли у него энергетическая защита. Значит, атакуем его так, словно она заведомо есть. Связка номер 2, как подойдет на полсотни метров. А дальше глянем, как она сработает. Таранный удар от меня усадил монстра на задницу. Рой стеклянных игл Атилора, влетев в противника, показал нам, что энергетической защиты у монстра нет, и шкура тонкая, кровь так и брызнула. Едкое молочко активатора ударило по ранам, а земляные плети от Корнела спутали щупальца монстра, не давая ему сдвинуться с места. Четвертую связку, на добивание. Импульс Атерли почти опрокинул монстра, на месте его удержали только земляные плети, но это хорошо, так он получил больше ущерба. Раскаленный луч активатора как в масло вонзился в его грудь. Облако боли от него же и огненные объятия от Илора окутали монстра. Тот задергался в агонии. Прошла минута, и он уже безжизненно лежит на выжженной земле. Слабоват, не зря он неизвестен, нечего ему и выбираться наружу из топи, заключил я. Похоже, что и источника не найдем, энергетической защиты не оказалось, шкура слишком слаба, чтобы быть укрепленной магией. Так что монстр в очень опасной локации убит, а трофеев с него у нас не будет, похоже. «Ничего, вон еще один спешит», — сказал громко Корнел, который залез на воздушный щит под самым куполом защиты усадебного артефакта. «С 15 метров всяко лучше видно, чем с земли. Я так понимаю, тоже не Тигурд, нет, но мне точно знаком. Сейчас припомню. Да, это Цейгин. Мощные магические атаки струями огня, да еще и неплохая магическая защита», — тут же сказал я. «Усадебный артефакт сдержит его первую атаку. Используем связки номер 5 и 6, а если их не хватит, добьем его первой связкой. Массивный и приземистый монстр, черный как ночь, атаковал нас первым. Мощная струя огня рассеялась по куполу усадебного артефакта, сразу же нагрев воздух внутри. Ну а затем заработали заклинания наших артефактов. Каменный кулак от Илора остановил монстра, луч смерти от меня еще сильнее просадил его защиту. Земляные пики, скостованные Эрли, подбросили его вверх. Огненный вихрь от Корнела окутался со всех сторон. Звуковой удар от Джоан сбил концентрацию, не дав снова атаковать нас, а тут и метеорит от Илора прилетел, и судя по звуку удара, энергетической защиты у монстра уже не осталось. Так что кислотный сюрприз от меня и ядовитый кисель активатора завершили дело, использовать еще одну связку для добивания не понадобилось. Быстрая и профессиональная работа, похвалил я всех, кто участвовал, кастуя заклинания с ударных артефактов, не зря столько тренировались, а с этого монстра у нас все же будут трофеи, 1030 золотых монет. Впрочем, извлекать трофей прямо сейчас мы не собирались. Плохая идея, если использовал великий созыв в такой опасной локации. Вряд ли монстры уже закончились. Наконец, через 3 минуты Корнел крикнул с ликованием, что видит явно Тигурда. Уж больно много травы на монстре, словно холм, заросший травой, бежит в нашем направлении. Атака у Тигурда неприятная, подвергать ей барьер, скостованный нашим усадебным артефактом, я не захотел. К чему, заранее решено, что этого монстра, чтобы не повредить траву на нем, убивать будем куттерамитом. А это оружие хорошо тем, что позволяет в подавляющем большинстве случаев атаковать первым. Конечно, при условии, если ты видишь того, с кем собираешься схватиться. Так что я атаковал Тигурда на дистанции в 150 метров, аккуратно прицелившись в левый глаз. Приноровился к колебаниям туши при беге и обрадовался, когда понял, что получился меткий выстрел. И Корнел сразу после выстрела заорал. Точное попадание. Монстр по инерции еще пробежал десяток метров, но затем лапы запнулись, и он покатился кубарем. Выждали еще с десяток минут. Кто его знает, кто еще сможет прибежать или прилететь на Великий Созыв, радиус действия у него, я так понимаю, достаточно большой. Возможно потому, что мы позавчера неплохо повыбили мощных монстров, никто за это время так и не появился. Похоже, их охотничьи территории еще никто не успел занять, так что мы начали собирать трофеи. Прежде всего Стигурда, и плевать, что туша Цейгина лежала к нам ближе. Трофей из Цейгина – это всего лишь 30 тысяч золотых монет, а вот трофей из Стигурда – это новый уровень репутации для нашего клана с возможностью вовлекать в клан в будущем серьезных ремесленников. И в потенциале – миллионы золотых монет прибыли. Драск Великодушный, Королевский дворец. 3 дня назад королю доложили о том, что пропал один из его двоюродных племянников – Сангол. Обеспокоенный тем, что это может быть очередная атака со стороны парочки Рагенрадбальда, он велел немедленно заняться полноценным расследованием лорду Жардину. И вот лорд пришел с докладом по этому делу. «Ваше Величество, я не считаю, что сектанты или ваша сестра в этом замешаны». Изучив внимательно показания Сангола во время недавнего допроса в тюрьме, легко понять, что он глубоко погряз в связях с преступным миром столицы, и оказался замешан в достаточно громких преступлениях. До поры до времени ему это сходило с рук, потому что он ваш племянник, но сейчас, судя по собранной информации, возмездие со стороны одной из жертв его все же настигло. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился Драск. «Я бросил на это дело лучших сыщиков Королевского корпуса стражей, раз уж вы дали мне такие полномочия, ваше величество», – поклонился Жардин. «Новый глава корпуса, Киллерт, оказал мне все необходимое содействие. Быстро обнаружилось, что за день до исчезновения Сангола пропал один из бандитов, с которым тот крутил свои дела, судя по показаниям самого Сангола во время допроса. Внимательное изучение имен всех бандитов, фигурировавших в материалах допроса Сангола, показало, что все они исчезли или были убиты в течение 2 дней с момента исчезновения первого бандита. Дальше стали смотреть по пострадавшим от рук этой банды, и вскоре обнаружили, что один из самых крупных купцов, Фугидир, уехал из столицы на следующий день после исчезновения Сангола и продал все, что ему принадлежало на территории Аргента, что-то и вовсе в пару раз дешевле рыночной цены, так уж он спешил. «Слышал это имя, крупный и серьезный купец», — кивнул Драск. «Хватка у него хорошая, не должен был он продавать свое имущество в 2 раза дешевле при обычных обстоятельствах. Так-то после нападения монстров на столицу и других инцидентов в последнее время и некоторые другие купцы переехали, но Фугидир пострадал сильнее всего от рук банды, что работала с Сангалом. 3 месяца назад похитили и так и не вернули его 8-летнюю дочь. Ну и эта спешка». Король поморщился. Ему была противна сама мысль, что его двоюродный племянник мог быть замешан в таком. Ему доложили, конечно, после его допроса, что он признался во множестве обычных преступлений, но Драску было тогда не до деталей. Он искал виновных в государственном перевороте и убийстве Тибора. Детали, надо признать, оказались очень неприятными. «Значит, думаешь, что этот купец убил моего двоюродного племянника, перебил банду, что похитила его дочь, и сбежал? Логично так полагать, ваше величество», — развел руками Жардин. «Предпринять ли мне действия по его поиску, чтобы наказать за смерть Сангола?» «Нагло поступил купец, признаю, убить королевского племянника, пусть и двоюродного», — покачал головой король. Жардин молчал. «Это решение по праву крови должен принять сам король, подсказывать он ему не собирался, а то передумает потом, вспомнит, что это был его совет, и начнет ругать за него. Найди его и следи за ним. Вели немедленно прикончить купца только в том случае, если он начнет распускать слухи о том, что творил Сангол, или хвастаться, что убил его. Если все о Санголе забудут и купец тоже будет помалкивать, то и адские демоны с ним. Мне такие племяннички, подрывающие престиж короны, не нужны. Купчишка фактически помог мне прибраться на собственном дворе. Все, тогда этот вопрос считаем закрытым. Докладывай, что у нас там по сектантам нового. Эйсон, столица Аргента. Тирельт едва не заплакал от восторга, когда из пространственного хранилища на перины выпал увесистый мешок с травой, собранный Стигурда. Он подхватил его и прижал к себе с таким видом, словно готов за него биться. Немного по-дурацки себя чувствовали, конечно, когда с туши монстра всю эту траву ощипывали, да еще, как потребовал Тирельт, наставляя нас, перед этим накинули на себя халаты, которые используют травники и алхимики, работая над особо деликатными эликсирами, в которые нельзя занести ничего лишнего. Ребята даже немного повозмущались по этому поводу. Как сказал Хастер, монстр, значит, по грязным болотам сутками лазил, а мы с него эту траву, видевшую всю грязь этого мира, в халатиках и перчатках должны собирать. Впрочем, ворчание не помешало им работать шустро и в полном соответствии с указаниями Терельта. Травник унесся галопом вместе с мешком. Как крикнул уже на ходу, не особенно заботясь о том, услышу ли я, чтобы немедленно приступить к консервации травы при правильном температурном режиме. Как и что ему делать с продажами первой партии эликсира сразу после того, как она будет готова, указания ему даст Аркаш, так что этот вопрос я со своих плеч скинул. Приятное ощущение, когда закрываешь один из тех вопросов, над которыми долго пришлось поработать, чтобы добиться успеха. Глава 24. Следующую вылазку мы решили организовать на Куптиров. Рогенрат и Бальда как в воду канули, и никаких новых следов, что могли меня к ним привести, пока что не было. Несомненно, они что-то планируют против Аргента и снова появятся, но когда и будет ли у меня возможность с ними расквитаться? Так что я предпочел вместо того, чтобы сохранять и накапливать заряды в двух куптирометах, истратить их на куптиров, чтобы иметь возможность поручить Джерилу изготовить новые куптирометы. Раз уж в войне с сектантами возникла такая пауза, то буду делать, как меня учили в армии, каждую паузу в боевых действиях использовать для того, чтобы повышать боеготовность моего подразделения. 3 или 4 мощнейших куптиромета вместо 2, выбор очевиден. Найти новый блуждающий портал с куптирами тоже оказалось непросто, но все же легче, чем Рогенрат и Бальда. К счастью, цвет у него характерный, зелено-серый, с серебристым отливом, такой однажды увидев, не забудешь. Как следует прикинув все варианты, я решил, что стоит снова воспользоваться имеющимся выходом на братство. С топором палача они мне очень помогли, почему бы не воспользоваться их помощью снова. Немного обидно, конечно, что пока этот так непросто добытый топор не пригождается, уж больно резко мы усилились за какой-то месяц. Но помня о пройденной войне, на которой в дело шло все смертоносное, что у тебя есть, и еще и не хватало, я был уверен, что и он пригодится в будущем. И не однажды, загримировавшись, отправился к самому крупному храму Радомира в столице. Снова безошибочно узнал нужного мне нищего из всей братьи, что просило подаяние на паперти. Услышав пароль «Да прибудут 5 в силе и пусть защитят они мир», он тут же выразил всю возможную готовность мне помочь. Объяснил ему, что нужно найти редкий блуждающий портал, и легче всего это сделать, обойдя крупные трактиры с портальными охотниками по всему миру. В братстве десятки тысяч членов, им это сделать проще простого. Портальным охотникам такой портал самим без надобности, им в голову не придет идти охотиться на куптиров, не имея магии или будучи магом невеликого разряда. Мы бы тоже не пошли тогда на них охотиться, не имея в тот момент Илор еще способности к трансформации в опаснейших монстров в портальных локациях. То есть для охотников это способ заработать денег в легкую, просто продав информацию, ненужную им самим. Да, информация о поиске блуждающего портала с куптирами практически неизбежно разойдется очень широко, об этом узнают и в крупных кланах, и заинтересуются, кому он понадобился и зачем. Вот только направлений для догадок такое множество. Практически уверен, что все решат, будто кто-то нашел еще что-то полезное, что можно извлечь из куптира, помимо источника. Ведь про то, что у этого монстра есть источник, все и так уже знают. Просто не догадываются, что именно из него можно сделать, и долго еще догадываться не будут, потому что для изготовления куптиромета нужен сплав знаний множества школ артефакторики. Именно такой у нас в армии получился, когда артефакторы перестали хранить клановые секреты. А сейчас эти школы существуют изолированно друг от друга, поскольку артефакторы разных кланов не делятся своими секретами. Я до сих пор помню глаза Джерила, когда я излагал ему принципы, на основе которых нужно изготавливать куптиромет. Для него это было что-то совершенно немыслимое, а ведь он очень опытный артефактор. Вот за информацией о портале, где можно найти Тигурда, я бы к братству не пошел. Там всего лишь нужно было бы догадаться, что трава на нем имеет какую-то ценность, и начать проводить исследования. Кто-то дотошный мог бы и докопаться до пользы этой травки. Выставил братству условия: чем быстрее найдут мне нужный портал, тем больше заработают. Сказал, что если найдут за 2 дня, заплачу премию в 2000 золотых монет вдобавок к тем 2000, что готов отдать за эту информацию. А если за 4 дня, то премия снизится до 1000. Отдал 1000 аванса низко кланяющемуся нищему, сразу же по достоинству оценившему мой финансовый потенциал, и ушел, договорившись, что буду появляться здесь раз в сутки в это же время. Информацию нищие добыли для меня уже на следующий день. Нужный мне портал появился 2 дня назад в королевстве Таронг. Как только получил координаты, сразу уплатил оставшуюся сумму и премию, знал из будущего, что одним из главных принципов братства, за соблюдением которого следили строжайшим образом, было не обманывать своих клиентов. Не знаю точно, из-за благочестия, все же они реально поклоняются богам, или еще по какой причине, но вот так у них принято. В принципе, и с точки зрения бизнеса, что будет работать десятилетиями, не обманывать клиентов очень даже разумно, некоторые из них будут приходить снова и снова, а ведь плату нищие берут очень солидную. Но это не означало, что я мог не опасаться слежки, после того как мой заказ был исполнен. Информация о личности такого богатого покупателя тоже может стать для братства товаром. Так что я быстро зашел в одну из ближайших гостиниц, сняв номер под самой крышей, который тут же и покинул при помощи брошенного на соседнюю крышу эспандера. По крышам до Академии Дерзких и добрался, в полной уверенности, что проследить за мной никто не сможет. Вылазку на куптиров устроили той же ночью, договорившись о доставке до места охоты в Шинском королевстве и возвращении обратно с одним из грандмагов Королевской академии магии через Джоэн. Хорошо, что у стариков обычно бессонница. В этот раз никаких монстриков, как в прошлый раз, для отвлечения внимания брать не стали. На Илора в обличии каракета мы рассчитывать не можем, так что длинный бой нам вести, давая ему возможность атаковать раз за разом, нет необходимости. Решил ограничиться фейерверками. Нам всего-то надо отвлечь монстров на время, что мне нужно, чтобы сделать 2 прицельных выстрела из куптеромета. Но по поводу пиротехники я все же заморочился. Без нее вылазка окажется намного опаснее. Договорился о том, чтобы мне изготовили совершенно нестандартный вид фейерверков. Полые легкие шары, в которых наружу выведены 2 десятка фейерверков. Поджигаются они все от единого запала, а потом выстреливают по очереди. Из-за легкого веса шары начинают метаться в разные стороны как сумасшедшие. Ну и все сопутствующие эффекты, снопы ярких искр, облако дыма от каждого сработавшего фейерверка, тоже прилагаются. Главное для нас было, не наткнуться на лёжку, в которой будет 3 монстров или еще больше. Увы, выстрелов в куптерометах у нас накопилось только 2. Убить 2 монстров из куптерометов и стоять поодаль, не в силах справиться с 3-м, чтобы забрать добычу, не вариант, конечно. Так что нужно сначала провести разведку и постараться найти лежбище куптиров, на котором их будет не больше 2. Та самая ситуация, когда разведка предельно опасна. Подниматься эспандером высоко вверх, когда в соседней лощинке может случайно оказаться куптир, способный метким выстрелом пробить все виды защиты, что у тебя есть, угробив тебя на месте, удовольствие не для слабонервных. Но и поручить кому-либо другому я это сделать не мог, не та у меня натура. Конечно, я принял все возможные меры, чтобы уменьшить этот риск. Поднимался вверх, используя маскировочные артефакты, врубив самый мощный из усадебных артефактов. Также при мне была и шкатулка, способная поглощать мощные заклинания. На куптерах я ее не проверял, поэтому полностью уверен в ней не был. Авось хоть что-то из этого поможет, если так не повезет, и один из них окажется поблизости. Все же везение мне сопутствовало, ни один куптир меня не атаковал. Чем выше я поднимался, тем спокойнее становилось на сердце. Все же магия куптиров тоже имеет свою предельную дальность. С высоты в 600 метров я смог осмотреть местность далеко вокруг уже не спеша, полагая ее безопасной, даже если какой-то куптир находится поблизости и меня сейчас заметит. Но, увы, никаких куптиров я не смог увидеть. Ладно, у меня есть эспандер, поэтому я могу подняться и повыше, не расходуя чрезмерно много магии. Без эспандера пришлось бы каждый метр кастовать ступеньки в виде воздушного щита, и это оставило бы меня без магии гораздо раньше, чем я достиг бы этой высоты в 600 метров. Только забравшись на высоту в 1 километр, я смог заметить на севере 2 лежбища, на одном было 3 куптера, на другом 2. Оба лежбища располагались в ложбинах в узких ущельях, и мне вообще повезло, что я смог увидеть их и с этой высоты. просто повезло с точкой для наблюдения. Спускаться не спешил, вначале внимательнейшим образом продумал маршрут, пытаясь угадать, не выведет ли он нас на незамеченную мной с воздуха лёжку куптера. Выбрал, судя по виду тех лёжек, что мне уже попались на глаза, такой путь к парочке монстров, чтобы ничего похожего на такие лёжки проходить не пришлось. Но, конечно, прекрасно понимал, что нет никаких гарантий, что мы случайно не наткнемся на куптиров, которые ползут куда-то по своим делам. Вся надежда будет в таком случае на то, что мы заметим их первыми и успеем воспользоваться убежищем или сбежать подальше при помощи эспандеров. Интересно, если получится договориться об изготовлении усадебного артефакта из источника монстра, нареченного Эрли Громилой, выдержит ли он атаку куптера? Артефакт должен получиться неслыханной мощности, и Джерил обещает, что он не будет знать проблем с перегрузкой. Вот даже интересно проверить, когда он будет готов. Не пожалею ради такого случая заряда из куптеромета, чтобы проверить. Спустившись, рассказал команде, что и как, и мы отправились по подобранному мной маршруту. Камни вокруг, камни под ногами, большие перепады местности, то вверх надо подниматься, то спускаться вниз. Протопали все 4 километра, и чем ближе подходили к лёжке, тем больше замедлялись, усиливая бдительность. Не хотелось, если куптиры решили вдруг поменять лёжку, наткнуться прямо на них. Помог мой богатый опыт перемещения по скалистой местности, вышли в нужную точку. Мы сверху, куптиры под нами. Бросил лишь один взгляд на них, высунув голову сквозь ветви одинокого куста на обрыве, и тут же приказал перемещаться на 100 метров левее. Плохая позиция для атаки. Если буду стрелять отсюда, то могу повредить источники куптиров, что сделает вылазку абсолютно бессмысленной. На новом месте снова прикинул угол атаки. Отлично, отсюда я смогу прострелить головы обоих, если не переместятся, сбоку. Выбрал разные позиции для атак, с одной можно произвести только один выстрел, снова появляться на том же месте чревато смертельными неприятностями. Приступили к приготовлениям, каждому раздал по 6 шаров с фейерверками. Поджигайте каждый фитиль первого шара, скомандовал я. После того, как фитиль подожжен, первый выстрел фейерверк сделает через 20 секунд. Вполне хватит времени, чтобы успеть атаковать, пока куптиры расслаблены и не ждут атаки. Высунувшись с обрыва, тут же прицелился, выстрелил и убрался подальше, перекатившись. Чем хорош куптиромет, что сразу и увидел, что попал в нужную точку на голове. Выбрал ее с учетом опыта разделки туш двух куптиров, что мы убили раньше. По моим прикидкам, луч пройдет по такой траектории через весь мозг этого монстра. В данном случае нужно было попасть в сантиметрах в 5 над левым глазом монстра. Ответный удар уцелевшего монстра не заставил себя ждать. Смертоносный луч пробил кусок скалы, с края которой я высовывался, и улетел куда-то в небо. Шары вниз, поджигайте новые, скомандовал я, а сам побежал к точке, выбранной для второй атаки по куптерам, надеюсь, финальной. Потому как запасного выстрела у меня нет. Первые шары упали вниз, и началась канонада. Но я не высовывался, пока вниз не упала вторая партия шаров. Вот теперь точно куптиру будет не до обрыва, с которого атаковали его напарника. Высовываюсь. Сразу вижу, что первый атакованный куптир бьется в агонии, а уцелевший монстр вертит башкой, пытаясь уследить за прыгающими, шумящими, сверкающими и дымящими шарами. Прицеливаюсь и делаю свой выстрел. Попал не совсем туда, куда планировал, но мозг точно задет. Отбежал на третью выбранную позицию. Ждем. Две партии шаров отгремели, мы выждали пару минут. Кидайте следующие две штуки, громко крикнул я. Когда внизу снова бесновались 12 шаров, я рискнул высунуться, оценить ситуацию. Фух, оба куптера лежали неподвижно, никак не реагируя на шары. Похоже, что все получилось. Выждали в целях безопасности, конечно, еще минут 5, прежде чем спуститься и приступить к изъятию трофеев. И даже скинули еще парочку шаров с фейерверками перед этим, чтобы проверить, будет ли реакция у монстров. Ни малейший, значит, не притворяются. Добыв трофей, спокойно дошли обратно до портала, несмотря на весь шум, который сопровождал процесс нашей охоты. Видимо, куптиры настолько опасны сами по себе, что подавляющее большинство серьезных монстров в этих местах предпочитают не появляться. Ну да, выскочишь случайно на такую парочку, что сразу способна нанести тебе смертельный удар, наплевав на твою энергетическую защиту или суперкрепкую броню, и твой путь на этом закончен. А уж об охоте на них и речи не идет, разве что охотник совсем уж какой-то редкостный убийца, способный уклоняться от смертоносных лучей куттиров или выдерживать их, или подкрасться к куттирам незамеченным, да убить сразу двоих. Да, и такие среди монстров есть, и даже могу штук пять назвать навскидку, но, к счастью, в этот раз ничего подобного на нашем пути не появилось. Ну, теперь самое главное – договориться с Джерилом об изготовлении новых куттирамитов. Надеюсь, сработает мое предложение оставить один из них у него. Отправился к старику сразу с утра. Все равно он очень мало спит, что меня сильно тревожит. Но он уверяет, что 4 часов сна ему вполне достаточно. Словно у него есть такой же артефакт, как у меня. Насколько я знаю, точно нет. Уж больно с большим любопытством он слушал историю про то, как я его заполучил. Архимаг встретил меня очень приветливо, я сразу сообразил, что явно недавно что-то у него сложное получилось все же сделать. Так оно и оказалось, он вынес мне артефакт по гармонизации источника, тот самый, рецепт которого я однажды нашел в книге, взятой у Беликоса во время нашего с Элором набега. «У вас получилось, мастер», — радостно сказал я, был уверен, что однажды вы сумеете взять эту вершину. «Да уж, только крови он из меня попил немало, пока с ним справился», — проворчал Джерил, но было видно, что он собой очень доволен. «Осталось теперь справиться со схемой, которую ты принес вместе с этой». Я прищурился, уже и забыл, что я там еще тогда приносил. Джерил понял это и пояснил. «Я имею в виду артефакт, который поглощает твою ману, когда ты спишь, образуя постоянный запас, которым можно воспользоваться, когда бодрствуешь. А, тоже очень полезная штуковина. С ним тоже столько проблем. Спустил комплектующих уже на адовую сумму. Вы главное, мастер, фиксируйте все, что пошло в расход. Я все возмещу». «Хорошо, наши договоренности я помню. Ну, с чем пришел в этот раз?» «Еще 2 источника куттира. С одного попрошу сделать для нас еще 1 куттиромет, а со второго можете сделать и оставить куттиромет для себя. Ты же вроде нарек это оружие куттирмит. Было такое, но все добавляют букву «О», так что я махнул рукой и переименовал его. То, что Джерил придирался к смене названия, говорило о том, что он серьезно размышляет над моим предложением, и не в моих интересах было его торопить. Старики такого терпеть не могут. Надо, так я буду и 5 минут с ним обсуждать новое наименование этого грозного оружия. Но все же решение он принял достаточно быстро. Нет, заманчиво, конечно, но все же себе не рискну оставить. Стоит кому-то узнать, что у меня тут лежит такое грозное оружие, как мой дом тут же возьмут штурмом такими силами, что и твой куттирамет, и верно, так легче произносить никак не поможет отбиться. Так что ладно, я изготовлю тебе еще 2 таких, но с условием, что завтра их и заберешь. В принципе, я старика понимал. Куттирамет и правда самое страшное оружие в этом мире в данный момент. Из него можно убить грандмага, архимага или очень сильного монстра. Стоит только просочиться этой информацией, как придут захватывать всех, кто причастен к этой тайне. Джерил правильно рассуждает, если кто-то узнает, что у меня есть такое оружие, то начнет очень старательно искать того, кто для меня мог его изготовить. А старик особо не скрывал среди своих друзей, что мы знакомы, в особенности когда я стал героем войны с Сисерией, так что к нему придут к одному из первых. И если найдут в его мастерской куттирамет, то его тут же поработят и заставят до конца жизни клепать такие же для захватившего его клана, сидя где-нибудь в чертовски глубоком подземелье под мощной охраной. «Спасибо, мастер, и хорошо, что ты пришел. Договорился я сегодня на вечер, пойдем в гости к грандмагу Гридбинку по поводу усадебного артефакта, что можно сделать из источника». Джерил поморщился, явно вспомнив чересчур детское название для монстра, придуманное Эрли, «Громилы». «Подумай очень хорошо, что именно ты бы хотел получить от этого артефакта, учитывая, какой великий мастер будет работать над ним». Глава 25. «Перекинуть нас в Драмарское королевство на встречу с Гридбинком мы с Джоан попросили Сидниша. Джерил по моей просьбе был в маске и нисколько не возражал по этому поводу. Думаю, он и сам теперь сожалел о том, что в начале нашего знакомства не хранил наши встречи в тайне, и явно хотел, чтобы хоть Сидниш с Юраком не узнали о наших дружеских отношениях. Понимаю его опасения, но изменить ситуацию я был не в силах. При первой нашей встрече точно не стоило просить его никому не рассказывать о нашем знакомстве, он счел бы меня странным молодым человеком и отказался бы со мной работать. Откуда же я знал, что дело так быстро дойдет до Куптерамета? Год назад я о таком и мечтать не мог. Не появись в нашей компании Лор, охота на куптиров была бы для нас невозможна еще несколько лет как минимум. А теперь, когда мы забрались вместе в такие опасные тайны, он все уже понимал, но многие успели узнать о нашей дружбе. Грандмаг, как и Беликас, у которого мы однажды с Элором побывали в гостях, жил в огромном здании, назвать которое особняком уже язык не поворачивался, это было что-то большее. Наши телохранители остались в приемной, они понимали, что у нас есть свои тайны, и если мы прибыли к великому артефактору, то не готовы к тому, что они будут стоять за нашим плечом. В приемной нас встретила и повела к своему дедушке прихорошенькая внучка Грандмага, как сама она представилась. Аристократки обычно все красотки, но в ней было еще какое-то природное очарование. Девушка может улыбаться красиво, а может обворожительно, заставляя мужиков шалеть от вспышки ярких чувств. Вот в этом и вся разница. Мы с Джоан шли за внучкой Грандмага, взявшись за руки, метрах в пяти, и я не мог отвести взгляда от ее ладной фигурки. «О чем ты думаешь?» — еле слышно прошипела Джоан, вонзая ногти мне в руку. «Точь в точь, как когда-то Зейла, когда злилась на меня. Одна — простая охотница, другая — дочь герцога, а повадки иногда совсем одинаковые». Ну да, и Джоан никогда не страдала от отсутствия наблюдательности. Джерил, шедший за нами, как-то странно фыркнул. Похоже, у старика со слухом все еще полный порядок. О том, что зря мы не взяли с собой Тивадора или Корнела, им было бы полезно увидеть эту девчонку, сказал я чистую правду, все равно женить их надо обоих, а что-то пока нет на горизонте никаких невест. У Тивадора вроде как истерика, прошептала Джоан уже доброжелательно, и ногти перестали терзать мою ладонь. Утешайте себя этим, девушки, хмыкнул я, вспомнив о надеждах Эрли и жены, что у них что-то сложится, но пока что он только смотрит на нее издалека задумчиво, не похоже это как-то на отношения. Ладно, будем забирать артефакт, возьмем их обоих. Девчонка-то реально милая, авось хоть один в нее втюрится. За последнюю фразу мне снова немного досталось ногтями, было даже немного обидно. Она же и сама видит, что малышка обворожительна. Но тут бесконечные коридоры закончились, и мы наконец вошли в огромную лабораторию. Множество столов и полок, на которых лежали различные комплектующие, потолок метров 7, а в кресле, расположенном, как королевский трон, на возвышенности, сидит глубокий старик, немощный и седой как лунь. Только взгляд его был полон неукротимой воли к жизни и кипевшей в нем магии, выдавая Грандмага. «Привет, старый друг», — сказал ему Джерил. «А вот и те молодые люди, про которых я говорил». Мы вежливо поздоровались с Грандмагом, он поприветствовал нас, не вставая, и предложил сесть в кресло напротив. Внучка, бросив на меня насмешливый взгляд, знает, чертовка, как действует на мужчин, отошла, плавно покачивая бедрами, к выходу в лаборатории, и села там на один из стульев, демонстрируя, что не будет влезать в наши переговоры с ее дедом. «Ну, показывайте, что там у вас за чудо», — велел хозяин. «Я достал пространственное хранилище, в котором мы принесли источник». Грандмаг взглядом показал в конец лаборатории. Пройдя в указанное место, я обнаружил за столами несколько сложенных друг на друга ковров. Логично, не я один приношу разные диковинки к великому артефактору в пространственном хранилище. Бедные люди к нему не ходят с заказами, только очень богатые, у которых часто бывают пространственные хранилища. Выгрузив там источник, я принес его в руках, крепко прижимая к себе. Он, конечно, прочный, но лишний раз ронять его на каменный пол точно не стоит. При виде источника громил и взгляд Гридбинка вспыхнул неподдельным интересом. «Ты, конечно, говорил мне, Джерил, но одно дело услышать, другое — увидеть. Уже давно мне не приносили такое чудо, учитывая ту отдачу монопотока, про которую ты мне говорил. 10% в секунду, значит, это минимальный уровень», — твердо ответил Джерил. «Так, молодой человек, положите источник вон на тот стол», — велел Гридбинг. «Джерил, принеси мой прибор по измерению отдачи, ты знаешь, где он лежит». Джерил, кивнув, ушел куда-то вглубь зала, ничуть не обидевшись, что его слова будут проверять. Все великие мастера чудят и достаточно бесцеремонны. Единственное, что Гридбинг и помыслить не может, Каких высот в артефакторике добился Джерил при моей помощи в последний год? Знал бы, обзавидовался бы. Жаль только, это не касается разновидностей особо мощных усадебных артефактов. «Помогите мне встать», — попросил Грандмаг, и мы с Джоан тут же пришли ему на помощь. К столу, на который Джерил принес затребованный прибор, он, медленно и неспешно, двинулся уже сам. Проделав необходимые манипуляции, Гридбинг посветлел лицом. «Ты был прав и в этот раз, Джерил. Настолько интересного источника мне не приносили уже лет как 20, нет, даже 30, и это был посланник от короля. Не буду раскрывать от какого, клиент все же», — сказал он, удовлетворенно кивая. «Ну что же, вернемся к переговорам, молодой человек. Что бы вы в первую очередь хотели получить от того грандиозного усадебного артефакта, который мы можем создать на основе такого источника?» Я по совету Джерила долго об этом думал, так что сразу выдал ответ. «Мне важнее всего, если это вообще возможно, чтобы барьер чувствовал приближение к нему монстра или человека, которым около него не место. Важнее, чем мощность барьера», — хмыкнул Грандмаг с интересом во взгляде. «Кто предупрежден, тот вооружен», — улыбнулся я в ответ. «Ну еще бы, после той войны, что я прошел. Самая мощная защита тебя может не спасти, если серьезные враги подобрались вплотную к ней и слаженно атаковали. Самый мощный барьер, который может создать такого рода источник, если делать акцент традиционно на мощности, не выдержит больше 10 секунд, если атаковать будет дюжина грандмагов. А ведь именно к войне с такими рисками я и готовлюсь. Мне, может, и хватит 10 секунд, чтобы проснуться и быть готовым действовать, но подавляющему числу людей вовсе нет. И это надо принимать во внимание, что я и делаю. Что же, очень необычный приоритет, впервые меня просят именно о таком. Что очень удачно, поскольку я давно разработал схему повышения чувствительности артефакта за счет мощности, но на обычных источниках ее нет смысла использовать, потому как барьер станет ни к чему не годным. А тут у нас явно избыточная мощность. Горю желанием увидеть то, что получится. А по теоретическим расчетам, с какой дистанции можно будет почувствовать приближение к барьеру? Немедленно заинтересовался Джерил. «Сотня метров, я надеюсь, но это только теория. Рад, что получится ее проверить на практике». Немного обсудили с ним и другие особенности артефакта, что я хотел бы получить. Но все остальное, что он предлагал, для меня принципиально важным не было. Так что остальные настройки оставили стандартными. Меня вполне устраивали те принципы уменьшения сильного ветра и других проявлений стихии, на которые были способны мощные артефакты. Дальше обговорили уже цену. Как и ожидал, такая уникальная вещь дешево стоить не будет. Грандмаг попросил 170 тысяч золотых монет, сказав, что и так делает скидку за счет возможности реализовать давнюю задумку. Я был готов к таким ценам, так что немедленно согласился без торга. Тем более, что торговаться с уникальным мастером на пороге смерти опасно, мало ли обидится, что клиент не понимает масштаба величия его мастерства, и просто прогонит. Настало время уходить, но у меня был еще один вопрос, оказавшийся для всех неожиданным. «Извините, мастер, могу ли я в следующий раз взять с собой своих братьев?» – спросил я грандмага, и Джоан крепко сжала мою руку в знак благосклонности. «Хочу познакомить их с вашей очаровательной внучкой». «Почему бы и нет, она относила траур по мужу уже полгода назад, так что пора и начинать искать варианты, как я и думал, старик на пороге смерти был предельно прагматичен, но удивительно, что такая юная красотка уже вдова. Впрочем, мало ли вышла в 16 лет замуж за портального охотника, который не рассчитал свои силы. Правда, любой из ваших братьев должен быть готов погибнуть на дуэли, как и произошло с ее мужем, уж больно сильно Данжетта действует на мужчин», — добавил Грандмаг, тут же и разъяснив обстоятельства гибели супруга девушки. «Я лично тренирую своих братьев, мастер, так что умрет тот, кто что-то лишнее позволит себе сказать в отношении той девушки, которая будет с любым из них», — улыбнулся я, ничуть не напуганный такой перспективой. «Говорите уверенно», — искоса посмотрел на меня мастер. «Очевидно, для этого есть основания. Что же, я предупредил, а так, конечно, пора выдавать внучку снова замуж, учитывая мое состояние здоровья. И учтите, какие бы там она взгляды не бросала на мужчин сейчас, а мужа она очень сильно любила. Она девушка порядочная, так, немного любит подразнить моих клиентов от скуки. Долгих вам лет жизни, мастер», — поклонился я ему на прощание. Такая сила воли при таком жалком физическом состоянии. Отношусь я к нему действительно с глубоким уважением. Я королям так низко не кланяюсь, как поклонился этому мастеру. Данжетта проводила нас до приемной с Сиднишем и Юраком. Слышали про пилюли, помогающие от паралича, которые выпустила в продажу Королевская Академия Магии Аргента? Остановил я Данжетту, когда она начала прощаться с нами. Тут же, перестав кокетничать, она сказала: «Но мой дедушка, слава всем богам, не парализован. Есть мнение, которому я доверяю, что использование этой пилюли улучшает в целом состояние мозга, препятствуя параличу и улучшая физическое состояние пожилого человека», — сказал я, — «так что рекомендую дать ему одну в целях профилактики». «Спасибо, я так и сделаю», — просияла она. «У меня с собой завалялось пару штук, но предлагать их не стал. Надо быть сумасшедшей, чтобы взять пилюлю неизвестно с чем у практически незнакомого человека и дать своему деду. Мало ли что он на самом деле задумал». В глазах у девушки светился ум, так что она бы так ни за что не поступила. Купить пилюлю в специализированной лавке, в магической упаковке, гарантирующей ее качество и состав, это совсем другое дело. И мне понравилась ее реакция. Деда она явно любит и вовсе не ждет момента, когда станет наследницей его огромного состояния. Точно, это была хорошая идея — познакомить ее с моими братьями. Сиднеш и Юрак переглянулись во время этого разговора. А когда мы, попрощавшись с девушкой, вышли наружу, Сиднеш меня спросил: «А что же ты нам, Эйсон, не посоветовал эту пилюлю?» «Да вы что, мастера, вы же находитесь в совсем еще молодом возрасте. Мне в голову не пришло, что вам такое необходимо». В принципе, и не соврал. До дряхлости обоим было еще далеко, но надо было видеть, как приободрились оба грандмага. Впрочем, я так понял, оба все же пилюлю эту обязательно приобретут и выпьют. На всякий случай, только имейте в виду, что я совладелец этого бизнеса, на паях с Королевской Академией Магии, счел нужным предупредить их, а то узнают об этом потом и решат, что я попросту занимался рекламой, чтобы побольше заработать. Это не делает формулу менее успешной. Паралитики действительно выздоравливают, и для профилактики ее в определенном возрасте стоит выпить, это все верно. Наш пострел везде успел, еле слышно, но так, чтобы все расслышали, пробормотал Сиднеш. В портал мы заходили, улыбаясь. Патриарх Сияющего Меча, столица Бильбы. Гуарон услышал стук в дверь своего кабинета и раздраженно поморщился. Его помощник знал, как важно не тревожить его в это время. Каждый вечер после ужина он уделял час для обдумывания того, что сделал для величия своего клана за день, и формировал план на завтра. Ну ладно, раз он его тревожит в такое время, значит, произошло что-то важное. Патриарх, склонился Рогив в поклоне, срочные вести от наших шпионов из Аргента. Удалось раздобыть список с составом делегации по подготовке свадьбы принцессы Абелы с Нисманом. Это были те новости, что он ждал. Грандмаг кивнул, признавая, что помощник имел право его потревожить, и подозвал его к себе жестом правой руки. «Эйсон, граф Иригарский есть в списке?» — сразу спросил он, пока документ еще несли. «Нет, патриарх, хаем, странно, но это шанс для нас сбить спесь с аргентцев, начиная искать лучших дуэлянтов из нашего и союзных кланов к прибытию делегации. Слушаюсь, патриарх». Отправив своего помощника с поручением, грандмаг взглянул на список. Подавляющее большинство имен не было ему знакомо. Помимо принца и принцессы, разнообразные графы и бароны, да еще больше девиц, чем в прошлый раз. «Замуж они их выдавать привозят, что ли?» — пробормотал патриарх вслух, вспомнив про недавнюю свадьбу девицы из прошлой делегации Аргента с одним из самых бедных аристократов Бильбы. «Это такой своеобразный шпионаж за делом на будущее. Хотят через этих девушек собирать информацию о внутренних делах Бильбы. Кто его знает, настолько ли они предусмотрительны?» «Так, но почему же нет Эйсона? Слишком тесно вовлечен в войну с сектантами, или они уверены, что в прошлый раз прижали оппозицию в Бильбе к ногтю, и мы больше не посмеем выступить против Аргента?» «А мы посмеем, еще как посмеем. Канцлер Крингут, столица Хартении». Канцлер только с третьего раза принял запрос на коммуникационный портал от своего кузена. «Все же государственные дела сами себя не сделают. Тем более король в последнее время что-то капризничает, и к его предложениям, что он выдвигает, все время придирается, и сыну кузена графства не дал. Что у тебя, Вагриус?» «Добрый день, кузен, у меня все готово для того, чтобы начать действовать». «Ты это по поводу графства, что должен был получить твой сын, а оно досталось иностранцу», — уточнил Крингут. «Да, я именно по этому поводу должен был с тобой связаться». «Хорошо, шатер молчания установил, обижаешь, кузен. Теперь буду делать это при каждом нашем разговоре». «Хорошо, итак, что ты придумал?» «Подстроим нападение банды из крестьян этого Исана на наше владение. Провокаторы уже засланы, подбирают местных преступников из графства, суля золотые горы, сопроводят их до нашего ближайшего села, потом растворятся среди домов и сбегут. Так что я со своими магами ворвусь в село, когда там будут свирепствовать только отбросы из соседнего графства. Свидетелей вторжения будет навалом, разбойников перебьем, чтобы не смогли рассказать о провокаторах. Главное, что их признают наши крестьяне, поскольку знают всех своих соседей в том графстве и будут готовы свидетельствовать об этом и под божественной клятвой в суде. Суд – это правильно. Помощь с судьей нужна? Нет, мы с местным королевским судьей уже проворачивали пару дел раньше, и он жаждет снова получить хорошую мзду от меня. Главное, что чужак не сможет обратиться к клановому суду Совета Десяти. Да, это существенно облегчает дело, но будь готов к тому, что он может начать давить на судью. Это было бы очень хорошо, на этот случай я окружу его охраной из магов. Будет дополнительный повод наложить на соседа еще и большой штраф за вмешательство в судебные прерогативы. Вроде бы придумано все неплохо. Как только все произойдет, свяжись со мной, я организую поддержку при дворе. Хорошо, кузен, так и сделаю. Жди новости от меня по этому делу вот-вот. Конец 19 книги.